Я вытащила руку в наручнике. «Полюбуйся», — сказал я. Жирная физиономия бармена покрылась потом. «Я сразу догадался, что ты задумал обмануть легавых», — сказал он. «Еще когда ты пообещал им показать место захоронения трупа, Корлис». «Ну, думаю, швед решил дать дёру. Но я никогда не подумал бы, что ты совершишь такую глупость и явишься сюда». Я незаметно перенес тяжесть своего тела с одной ноги на другую. «А чего же ты ждал от меня?» — усмехнулся я. «Ты думал, что я отправлюсь в Сан-Квентин и там исповедуюсь надсмотрщику, расскажу ему о своих злоключениях? Я, мол, бывший моряк, который мечтал стать фермером, но вместо этого пустился в загул и в одном из притонов встретил женщину. Женщину, о которой мечтал всю свою жизнь». Я посмотрел на Корлис. «Смешно, правда? А ведь я влюбился в тебя с первого взгляда, крошка. Ты знаешь, что я не вру. И что самое это смешное, я даже сейчас люблю тебя. Хоть ты и оказалась совсем не той, за кого себя выдавала». Корлис заплакала. «Не слушай его», — сказал Уэлли. «У него сейчас лишь одно на уме — нас поссорить». Не отрывая взгляда от Корлис, я быстро спросил. «Скажи, Коннор с самого начала был с тобой заодно?» Корлис перестала плакать и выпятила нижнюю губу. «Нет», — сказала она. «Но они с Миком давно уже начали догадываться, что я выдаю себя за другую, и вот уже год, как они меня шантажируют. Но пока не был найден труп Пальмера, они только догадывались. А после того, как мистер Грин сказал, что пропавший Волкович в действительности был преступником Липпи Сальцем, вот тогда уж они окончательно распоясались». Корлис вспомнила о чем-то и брезгливо поморщилась. А Уэлли последнюю ночь совсем озверел. Я зажмурился. Я не мог смотреть на нее. Мне было больно слышать ее тихий голос. Он ведь прекрасно понимал, что как бы я тебя ни любила, я не смогу ему отказать. Продолжала она еле слышно. И все это из-за одной моей маленькой лжи. Из-за того, что я посмела выдать себя за Корлис. Я София Паланка, которую разыскивают агенты ФБР в связи с делом об убийстве. «Именно так», — ухмыльнулся Уэлли. «Мне тоже захотелось попробовать сдобного теста, если мистер Нельсон простит мне такое выражение. Сдоба пришлась мне по вкусу, и я решил ее прихватить с собой. Корлис и я сегодня уезжаем на машине во Фриско, а оттуда летим в Боготу. А пурпурный попугай пусть провалится в преисподнюю. Мик будет только рад». «Ты сам провалишься в преисподнюю», — взревел я, теряя терпение. И с этими словами я нанес ему левой рукой такой сокрушительный удар, что глаза его сразу наполнились смертной тоской. И весь он от неожиданности как-то обмяк. Но уже в следующее мгновение пришел в себя и попытался вскинуть руку с пистолетом. Но я тут же выбил у него пистолет, а от следующего удара он перелетел через всю комнату и оказался под кроватью. Пока он выбирался из-под кровати, я подскочил к нему и шарахнул по башке правой рукой с наручником. От этого удара он даже не вскрикнул, а только рухнул на пол, как бык. Корлис оставалась на прежнем месте. Я закричал на нее. «Ну, чего ты стоишь? Одевайся, быстро! Полиция следует за мной по пятам. Когда Мик дал мне ваш адрес, они были уже на полпути к пурпурному попугаю, а сейчас внизу местные легавые караулят меня возле угнанной мною машины, расспрашивают прохожих, ищут свидетелей. Не забудь, что меня обвиняют в убийстве. Собирайся быстрее. В любую минуту тут могут появиться легавые». «Что ты собираешься делать?» — спросила она. — Бежать. — Куда? — Еще не знаю. Об этом мы подумаем вместе. Куда-нибудь, где мы будем в безопасности. — А ты хочешь взять меня с собой? — А как же! несмотря на то, что я так вела себя. Ну и что? Орлис положила ладонь на мою грудь, пристально посмотрела на меня, словно видела впервые. И ты можешь, после всего того, что я тебе причинила? Да, да, но почему? Эх, Орлис, видимо, потому что я люблю тебя. И я приподнял ее голову за подбородок. А почему ты вчера ночью так горько плакала? Миссис Льюис рассказывала, что своим плачем ты могла бы разжалобить и камни. Ее мокрые глаза продолжали смотреть на меня испытующе. «Может быть, я тоже люблю тебя, Швед», — произнесла она. «Мне было стыдно, и я охотно стала бы той женщиной, за которую себя выдавала. Мне так стыдно быть той, кем я являюсь на самом деле!» И она снова заплакала. «Конечно, я все тебе наврала, но мне так хотелось быть простой, провинциальной девушкой, которая вышла замуж за сына богатых родителей. Мне так хотелось самой верить в эту сказку, и чтобы я была свободной и могла выйти за тебя замуж». Орлис прижалась ко мне, продолжая всхлипывать. «Разве могла я тебе признаться, что я публичная девка из Чикаго, которую Липпи Сальц использовал в своих целях?» Ее рука лежала на моей груди. Я поцеловал кончики ее пальцев, ее влажные волосы. «Надо спешить, дорогая», — прошептал я. «Потом поговорим. А сейчас одевайся, пора уходить». «Ты действительно этого хочешь, Швед?» — спросила она недоверчиво. «Неужели я так много значу для тебя?» «Да». Она глубоко вздохнула. «Хорошо, будь по-твоему, Швед». Она быстро прополоскала под краном волосы, отмывая их от красителя, тщательно протерла полотенцем. При этом глаза ее были закрыты, а губы беззвучно шевелились. Наконец, уже надевая босоножки, она спросила: «Сколько у нас времени?» Я раздвинул опущенные жалюзи и выглянул на улицу. Четверо местных полицейских и несколько чиновников в штатском переминались возле машины и беседовали. Один из чиновников бросил взгляд на двери отеля. «Пора бежать», — сказал я быстро. «Надеюсь, нам удастся скрыться через черный ход». Орлис надела простое белое платье и пальто из верблюжьей шерсти. Достала из шкафа элегантный кожаный чемодан. Когда уже я хотел открыть дверь, она схватила меня за руку. «Прошу тебя, Швед, поцелуй меня!» — взмолилась она. «И пусть этот поцелуй станет для меня талисманом, чтобы я верила!»